Книга третья и предпоследняя. Интриги завязываются, узел скручивается. Сказка сказывается, а дело делается. И вступают в игру силы такие, с которыми за славе не справиться. Да и кто она, чтобы самой царице перечить? Пусть и пожелала та ни много ни мало, но жениха заславиного. У внучки-то Берендеевой и Безарея хлопот полон рот, и бабка с блажью своею, и Люциана Береславовна, наставница нелюбимая, и царевичи, и Кирей, и жених мертвый, который близок, да поди-ка, достань. Карина Демина, внучка Берендеева, третий лишний. Глава первая. Про похороны. Хоронили боярыню Милославу против всяких обычаев на седьмой день и в академии, хотя и поговаривали, что желают родичи тело ее забрать на погост, в склеп семейный. Да не дозволено сие было царской волей. Отчего? Не ведаю. Передо мною не докладывался. Да и кто я такая? На похороны явилась. Чего ради? Не любопытствие. Куда уж любопытствовать-то? Плакальщиц наняли. И пусть морщился Михаил Егорович, глядя на женщин в черных убранствах, на галок суматошных схожих, но гнать не гнал. А мужчина какой-то в кафтане цвета давленной вишни громко и грозно выговаривал ректору. Дескать, не уберегли дорогую сродственницу, и значится, ныне повинны выплатить виру, потому как ни в какое сердце слабое он и мужчина не верит. Убили Милославу. Я слышала. Да и не только я. Уж больно громогласен был тот мужчина, и кулаками потрясал, и грозился царю жаловаться. А после вдруг сплюнул под ноги и сказал: «Чтоб вы все провалились со своей академией». Не провалились, даже ежель правду сказал. А жена его, боярыня зрелых лет, но красы прежние не растративши, никого не обвиняла, но и не плакала. И вовсе не похоже, чтоб горевала она, но стояла горделиво, куталась в шалью из чернобурки, да все головою крутила. Выглядывала чего-то или кого-то. «Это боярыня красава», — сказал Кирей, меня за локоток придерживая. С Милославой они не больно таладили. Она из староверов. «Что?» «Кажется, это так называется. Дед ее, помнится, все горевал, что, мол, старые заветы отходят. Вон, гляди, стоит. Он Милославу на дух не выносил. Не потому, что плохая, но не дело это, девке из терема выходить. Кстати, у самой красавы дар имеется и немалый. Пожелала она, стала бы магичкой». Кирей указал на сухого старика. Тот, обряженный в простое платье, гляделся бы бедно, если б не посох, который старик сжимал так, что пальцы побелели. Посох этот, резной, высокий, куда выше старика, был украшен красными и синими каменьями. А мне вспомнилось, что сказывали про староверов. Кто? Не ведаю. Но будто бы живут они по заветам прежним. Свято блюдут слова, писанные в грамотах, про которые бают, что дадены они были самою божиней. Но же ж разумному человеку ведомо, не досуг божине над грамотами сидеть да законы писать. Тем паче, что порою законы он и зело жестоки. Его бы воля, он бы Милославу на костер отправил. Кирей на старика глядел поверх моей головы, и чуялось мне, что этот взгляд недобрый, или на кучу муравьиную, медом обмазавши. Старик повернулся, и алым полыхнули глаза его. «Матушка сказывала». Кирей замолк. «Неважно за слава. Главное, что нечего ждать от него добра». Лицо старика искривилось. Он вытянул руку. «Порок!» Голос его был громок, и люд, до того гомонивший, смолк. А у меня по спине мурашки побегли. «Порок вокруг!» «Где?» Еська руку поднял и под нее заглянул. «Мерещится вам, дедушка, ой, и мерещится, нема тут порока!» И под левую заглянул. «И тут нема. Ерема, у тебя есть?» Тот покачал головой. «А у тебя, Емелька?» Емельян покраснел густо. Неудобственно ему было, что на похоронах Еська скоморошествует. «И у тебя, стало быть, нету, а ты, лис?» Елисей головой мотнул и попятился, точно желая спрятаться за широкими плечами Егора. «Видите, дедушка? «Нет ни у кого порока». Старик против ожиданий не разозлился, но поднял посох в правой руке, а левую вытянул, раскрыл ладонь. «Вор куражится», — молвил он, глядя на Еську в упор. «Да на любую шею петля найдется». И пальцы вытянул, будто в горло желая вцепиться. А Еська вдруг побледнел, за шею схватился. Но старик рукой тряхнул, отпуская, а сам к Елисею повернулся. «Волку не место среди людей». А дальше я не поняла, что он сделал. Только Елисей упал вдруг на колени и зашелся кашлем. Он выгнулся, вцепился когтями в землю, задыхаясь, захлебываясь. «Папа!» — взвизгнула красава и, сжав плечо, что-то зашептала. И супруг ее в посох вцепился, но вырвать из сухих сморщенных пальцев не сумел. А Еська повис на Еремином плече. Сам бы не справился, не удержал бы близнюка. Но Емельян помог, да и Евстигней заступил дорогу. «Нехорошо, дедушка», — сказал он в глаза старику, глядя. «Не в вашей ли книге писано «Не судите, да не судимы будете», а вы и судите, казнить беретесь?» «Ты...» — Елисея отпустила. Он сел, ощупал руками горло, поднялся за брата, цепляясь, и сказал тихо. Поперхнулся немного. «Ага». Лойка только руку на пояс положил, и мне подумалось, что благо на поминки с шаблею и иным оружием являться не можно, а то была бойка. Поперхнулся. Чуть нутро не выплюнул. «Крепко поперхнулся», — ответил Елисей уголками губ, усмехаясь. И красную слюну рукавом отер. «Идем, Еремка, а то что-то кашлять охота». Не застудиться бы. Ерема разом успокоился, и брата за руку взял, точно тот был мал. «И вправду», — проворчал, — «сквозит». След сказать, что день был самый что ни на есть весенний. Таким бы свадьбы гулять, когда б гуляли их не по осени, но весною. Травка зелена, расшита белым бисером звещатки, и васильки-то в ней самоцветами, и одуванчики. Небо синее, облачка белые. Солнце разлеглося, разлилось светом. Тепло. Ветерок, на который Елисей пенял, и тот легонький, духмяный. Таким бы дышать, не надышаться. Старик же посох опустил, поманил Евстигнея. А тот и подошел, Егора с дороги подвинувши, которому явне сия идея не по нутру пришлася. Он на деда глядел из-под лобья. «Выжил, стало быть». Вот как выходило, что говорил старик на вроде и негромко, а я вот все слышала до самого последнего словечка. «Выжил», — ответил Евстигней и голову склонил старика, разглядывая. «Я тебя знаю», — это он сказал, не спрашивая. «Откуда?» «А сам-то?» Дед посох повернул и выскользнул тот змеёй деревянный из пальцев боярских. А на красаву и вовсе глянул с прищуром, она и отошла. «Не помню». «Стало быть, судьба у тебя такая беспамятная», — он усмехнулся. А мне подумалось, что этакого сведущего да расспросить бы с пристрастием. Подумалось, и страшно стало от таких мыслей. Неужто я всерьез живому человеку этакой муки желаю? «А что слово святое помнишь, что им и спасешься? Иди». Старик руку поднял и пальцы сложил знаком вышнего круга. «Иди». А я помолюсь за грешную душу твою. Мою душу мне оставь. Евстигней глядел на руку эту пристально, не мигаючи. За нее помолись. За кого? Не сказал. Сам ли ведал? Нет. А старик тот понял. Иные души, молвил он веско, и молитва не спасет. А ты, девка... Холоден был его взгляд, что стужа зимняя. Разом душу вспорол ножом ледяным, и больно сделалось, и дыхание перехватило. «Забыла, какого рода племени?» Ныне каждое слово гремело колоколом медным, и от этакого звону уши мои мало что не лопались. «Мертвяку обещалося душу свою бессмертную отдать». «Седая дорога». Луна вычертила до поводом темным озеро. Стылое оно, мертвое. И в летнюю жару вода эта ледяна леденющая. Ни ветер ее не коснется, ни птица не потревожит крылом. пустоцветно, озеро бесплодно. Курослепом берега поросли, будто золотом лживым, цветом багульниковым дурманным. Солнце пригреет, и душно становится, дурно. Вдохнешь раз, день головой маяться станешь. Вдохнешь два и целую седмицу. Вот и стерегутся соваться к черной воде, что люди, что звери. Кроме него, волею божини над иными поставленного. Тяжек путь пастыря, норовисто стадо человеческое, суще глупо, падка на искусы, и потому все чаще приводят дорожки запретные к берегам. Нынешняя шла по мосткам гордо, позабыла, стало быть, что надлежит деве роду хорошего покорную быть, скромную. А ведь знал он ее от малых лет, сам читал книгу священную, сам сказывал и про миросотворение, и про слезы маранины черные, по миру рассыпавшиеся, и про грехи, и про спасение, всему учил. Когда сошла? Когда соступила с пути истинного? Загуляла и не покаялась, не позволила нагуленное дитя в лес отнесть, как сие книга велит. Ибо каждому, кто слово не чужд, ведомо, что в ублюдках, без благословения божининого рожденных, дух мертвый сидит. Сам виноват, не сумел убедить, поддался на мольбы. Жалостью да спасены будете. И спас мнилась. А вышла-то, вышла. «Мне жаль тебя, старик», — молвила она. И ветерок подхватил темные тяжелые волосы, растянул полотном. «Ты слеп. И думаешь, тебе и вправду позволено именем ее творить подобное?» И отец ее просил за младенчика. Не сама виноватая. Снасильничали. Девка едва оклемалась, а дитя забери, глядишь, и вовсе умом повредится. Как тогда? Разве ж не жаль тебе, пастырю, ее? Жаль. И вспомнить бы, что жалость порой во вред идет, но нет. Не сумел. Глядел на нее, и кровью сердце обливалось. Кому сказать, сомневаться стал в священной книге, ибо писано было, что девку, которая себя не соблюла, надлежит каменьями бить до самой ее смерти. А про то, что девка может невиновная быть, не сказано. Дал слабину, слезам уступил и мрачному отцову взгляду. Испугался, что уйдет дуб Ширатович из общины, а с ним и весь род Булгуров. Давно уж грозился он упертый. В былые-то времена не позволили бы, сами домашние б не позволили. А ныне слово жреца, что ветер. Гудят сосны, да не гнутся. Нет, мнилось, малою жертвой он большое спасает, одною душою сохраненную, отмоленную, две дюжины, которые, и думать нечего, стойбище покинувши, и веру потеряют истинную. А вышла, как вышла. Опалила холодом водица, и отшатнулась я, возвертясь в собственный разум, когда б не Кирей упала б. А старик вдруг рядом очутился и, впившись пальцами, не пальцы, клещи цельные, которые костью перемолют на раз, в руки, дернул. «Куда лезешь, девка дурная?» А у меня мову заняло. Объяснила бы начей, что если и лезу, то не по своей воле. Дар у меня таков, с которым никак управиться не способная. Когда б могла, неужто стала б людей себя мучить? Но язык прилип, а в горле будто слиплося. «Прочь, поди!» — раздался сзади глухой Киреев голос. «Не лезь, сын чужой земли! Прочь, поди!» И пальцы разжались. «Пришел ты сюда не своей волей, тут и останешься. Похоронят с почестями». Старик теперь улыбался, и видела я, что зубы его желты, а изо рта гнилым рыбным духом несет, и так, что... С трудом сдержалась я, чтоб не отвернуться. Невежливо сие. «Что, девка, не по нраву?» Он засмеялся и пальцы разжал. «Ничего, твой суженый куда как крепче пахнет, как мертвяк. Мертвяки, небось, ароматными не бывают». И подмигнул мне, мол, все-то я ведаю, что про тебя, что про сговор твой тайный, про обещание духу неупокоенному даденное. И про все-то прочее. А сам развернулся и пошел. Посохом по земле стукает, сгорбился. Три шага сделал, а на четвертом изгинул, будто бы его вовсе не было. И как оно такое возможнее? Я к Кирею обернулась, а он-то видел старика. И значится, не примерещился он мне. А раз не примерещился, то и отмерещиться не мог бы. Никто не знает, что им ведомо. Кирей плечами пожал. Но странно. Зачем он сюда явился? Без особой нужды эти и нос за оградку не высунуто. Договорить не успел или не пожелал договаривать. Но совпало так, что боярыня Красава собственную персон ли ей перед нами возникла. «Вы извините, дедушку», — сказала она ласково, а сама на меня уставилась. Глазья-то у нее круглые, что у совы, и желтизною звериной. В волосьях темных седина проступила, а на шее складочка наметилась. Стало быть, не за горами тот час, когда сменяет красава яркое бабье убранство на темное старушечье. Или не сменяет. В столицах-то старухи гораздо рядится, почище молодец иные. Возраст сказывается, порой не в своем уме вовсе. Она меня за ручку взяла и этак за собою потянула. А Киреев в спину подпихнул, мол, иди за слава, погуляй, Нони, с добрым человеком. Мы уж и ласкою, и уговорами, нет, вбил себе в голову, что только ему одному ведомо, как жить праведно. А тут такое горе, такое горе. Я оглянулась, все по-прежнему. Люди, помост, на котором тело Милославы возложили, укрыли белыми простынями, красную нитью шитыми, в ногах веретено положили, у головы две чаши, с водою ключевой да караваем свежим, на голову венок воздели, из цветов плетеный, и как солнце высоко подымется, то и пустят огню. Тут и костер не надобен, полыхнет от слова магического, от взгляду колдовского, до самых небес дым подымется. Но не то дивно, а другое. Вот был дед, говорил всякого. На царевичей покушался, вреда ихнему здоровью чинил, а никто этого будто бы и не увидел. И ныне-то на нас красавой глядят, а и не видят. «Это отворот», — сказала она и рученьку белую подняла, а с рученьки той бронзолеты свисают, одни золотые, другие костяные. «Дед мой старовер, вам, наверное, уже сказали». И, конечно, в нынешние просвещенные времена все это кажется глупостью неимоверной. Молитвы по пять раз на дню, по четвергам кислого молока не пить, в пятницу мясо не есть, в субботу из дому не выходить. Мое детство прошло в селении, где эти заветы свято блюли. Она шла, и люди расступались. Фрол Аксютович взглядом скользнул и отвернулся, а наставник вовсе на помост едино глядел. Марьяна Ивановна в стороночке стояла, выговаривала, что это девки дюжи некрасивой, но в убранстве нарядном, с родственницей Милославина, или так кто. Поглядеть бы, но не получилось. Красава, увлекая меня прочь от толпы, сказала: «Вы уж извините за слова, но похороны — это лишь предлог. Мы с Милославой никогда-то не ладили. Слишком уж она горда была». А с чего гордиться, если рождена она была вне брака, вне благословения? Кровь царская, а мы, стало быть, быдло, которым она тяготилась. Мой супруг — хороший человек. Он и хороший человек ныне маялся у помоста. Прел в тяжелой медвежьей шубе с алым подбоем, в шапке высокой, золотой цепью опоясанной, стоял не на посох опираясь, но на тросточку нормандскую, которая подле него гляделась махонькой, тонюсенькой, что веточка вишневая. И страшно стало за боярина. А ну как переломится тросточка, тут-то и полетит он кувырком. Срам! Безусловно, не лишенный слабостей. Он этим родством гордился. И обижался, что Милослава не желает его знать. А ведь именно он после смерти сестры девочку в дом принял. Не побоялся слухов. «Зачем она сие мне рассказывает? Кто я такая? Студиозус. Может, магичкою стану, а может, и не стану. Но как бы оно ни было, не подруженька я бояра, не красави, чтоб со мною этаким делиться. Она ж идет. Неспешная, поважная. Шелестят шелка тяжелые, Тень боярыни под ноги ложится густая и темная, что из дегтя летая. Растил. Да, я не испытывала к ней особой любви. Все же тяжело, когда дитя не свое. А я еще надеялась родить. И мнилась, будто бы она берет то, что моим детям отдано должно быть. Мы, женщины, порой ревнивы беспричинно. А как выяснилось, что у Милославы дар проявился, то и ушла она в академию. Ушла и про нас забыла, как и не было прошлых лет. Да, а теперь вот... Она вздохнула, и с того вздоху сделалось мне тяжко, совестно. Точно это я за Слава, вон и смерти повинная. «Покажите мне академию». Красава повернулась ко мне, и лицо-то у нее круглое, с носом горбатеньким, что клюв, губы тонки, щеки плоски, брови светлы, и не красит их боярыня углемаль сурьмою, оттого и кажется, что бровей этих будто бы вовсе нет. Я понимаю, что это не одобряется, но мне не хочется быть там. Сердце не выдержало. Сколько в этом правды? Я отвернулась. Чего сказать? Что не в сердце беда? Нет. Я того достоверней не ведаю, а и лгать — последнее дело. Этак и вовсе до сплетен всяких дойти можно. Не знаете? Или говорить не желаете? Или и то, и другое? Что ж, за слава, ваше дело, не говорите. Но послушайте, я пришла сюда, чтобы предупредить, пожалуй, или скорее кое о чем рассказать. И, быть может, вы поймете, куда и к кому пойти с этим рассказом. Дело в том, что... Какое интересное растение! Красава вдруг смолкла и остановилась перед кустом. И я остановилась. Растение? Обыкновенный барбарис? Разве что с листочками красными, что осенью опаленными. Вона выкинул кисти соцветий. И пусть не раскрылись пока желтоватые цветы его, но то дело спорое. Еще седмица другая и распустится. Поманят пчел. Мне бы к преподавателям, но как знать, кто из них веры стоит. А вы, слышала, неважно. Главное, я скажу, вы уж сами решаете, стоит ли оно веры. А это кто? Красава пальчиком ткнула в низенькое деревце, которое гляделось, что сосна, да и сосною было, как нам расповедовали, только крохотную, мне до колена. Надо же, удивительно. А у нас сосны стоят вековые. Я, когда маленькая была, думала, что по этой сосне до самых небес добраться можно. Или даже до Ирия. И белку одну прикормила. Думала, передам с нею родителям записочку малую, чтоб знали они, что все-то у меня хорошо. Я рано осиротела. Она присела и ласково погладила сосенку. Вам это знакомо, конечно. Ваши родители на поле полегли, а мои... Мои просто исчезли однажды. Так мне сказали. Это уже позже я поняла, что от старости отец, ему почти 80 было, а матушка следом пошла. Она слово Боженина крепко блюла. Старая Вера жену следом за мужем отправляет. Боярыня глядела снизу вверх, и в глазах ее мне виделась тоска, еще та давняя, которая мне самое хорошо ведома. Когда я узнала, мне было 14. Мне бы не сказали, случайно вышло. Мой дядька с дедом спорил и в сердцах сказал, что тот маму убил, верой этой убил, что ей бы жить и жить. 16 всего было, когда на погребальный костер зашла. У нас рано принято женщин замуж отдавать. Она коснулась желтого одуванчика, травы простой и норовистой. Помнится, ежель расползется оная по огороду, то никакую силу ей не выведешь, хоть ты денно и ночь на поле выпалывай. Нет, одуванчиков я не любила. Правда, из корней их снадобья хорошее супротив кашлю выходит, а из цветов иные умелицы и варенье варят. Но то не для меня. Да и сказать, одуванчик же ж горький. Так какое варенье-то? Из-за этого они и разругались с дедом. Тот вздумал меня замуж выдать. Третьей женой. За старика. А дядька воспротивился, кричали, разбудили. Тут-то, наверное, именно тогда я и начала сомневаться. Не сама. Сначала дядька. Он сказал, что эта Вера слишком жестока, что Боженя не может обрекать своих детей на слезы, на муку. И я запомнила. Утром мы уехали. Дядя с семьей и я. Он сумел устроиться. Теперь я понимаю, что это сродни чуду. Кому мы нужны были здесь? А он сумел. И мне нашлось место в его доме, за что я ему буду век благодарна. Он не делал разницы между мной и своей дочерью. И так получилось. Боярыня поднялась с колена и отряхнула прилипшие к подолу травинки. Это все сложно. Дела у него пошли хорошо. Наверное, у него было что предложить, иначе нам пожаловали дом в столице, поместье, земли, да и вовсе. А после моя сестра, я всегда считала ее сестрой, стала царицей. Она выдохнула, будто бы сказать сие было тяжко, и обернулась. Она не была чудовищем, а когда стала, я не знаю всего, слава Божине, и знать не желаю. И вовсе, быть может, все, что они говорят, это слухи. Сложно. Не знаю, с чего сказывать. Однажды она просто исчезла. Ненадолго. Дядька мой сказал, будто бы отправил Мижену в поместье, что столичный воздух ей вреден. Но я видела, он лжет. Это дар, ложь, распознавать. Останься я в деревне, его бы лишили. Женщине ни к чему дар. Ей путь предопределен. Служить отцу, мужу, детям, рожать и молиться, чтобы молитвой очистить душу, которая к искусам слаба. Красава вытащила из рукава платок расшитый. Но дядька не стал запирать мой дар. Он его использовал в делах. Бывало, приведет человека, сядет с ним говорить, а я за ширмою. Затаюсь, слушаю, а потом расповедываю дяде, когда гость правду говорил, а когда лукавил. Многое я тогда услышала. Сперва-то по малолетству не больно понимала, а после лучше бы не понимала. Но дядюшка у меня тоже с даром и знает, как клятву брать, которую не порушишь. Молчала и молчать буду. Почти обо всем буду. Она шла по дороженьке неспешно, будто бы гуляючи. А я за нею, значится. Не след вслед, ну, вроде того. Иду и мыслию, что не так все просто. Не первую студентку, на которую глаз упал боярыня, для беседы пригласила. Нет, знает она и про родителей моих. Имя вон тоже сама назвала. И чего еще известно ей? Царицыной сестре. Нет, дядюшка меня не обижал. Как срок пришел, отпустил. Мужа вот отыскал. Он пусть и не из первых, да зато силен и меня любит. Ты, когда в чужую память заглянуть желаешь, просто представь себя на месте собеседника. Красава сама меня за руки взяла. Вот так. Прикосновение не то чтобы нужно, но по первости тебе легче будет. И в глаза смотри. Хорошо смотри, Заслава. Не подведи. А я в глаза глядела. Отчего не поглядеть, когда сами просят? Только не выходила, чтобы как в омут. Глаза у боярыни круглые, а желтизны в них самая малость, по ободочку. Зато зрачки темные, крупные, что вишня спелая. Ресницы же седые. Диво какое. Не видала я такого, чтобы живого человека ресницы седые были. А тут вона. Под глазами круги темные, каковые от бессонницы и слабости телесной приключаются. На лбу пот бисером мелким. Не пытайся силой. Мягок голос боярыни. Эдак только хуже будет. Чужой разум противится проникновению. Нет, надобно легко. Скользить по нему, что по льду. Просто смотри. Просто думай. Не о том, что видишь, а о том, что чувствуешь.